Но внимание мое привлек другой листок, соседствовавший с оплеухой Липшица. Это было стихотворение. Мой мучитель нанес еще один удар, возможно, последний. Когда впервые в небольшой шараде я наводил охотника на дичь, я полагал, что правосудия ради ловцу добычу следует настичь. Но я не прав и ныне сожалею, что одолжил последнего глупца. Не впрок мои намеки дуралею, волк хитроумен и глупа овца. Но и такому недоумку надо последний шанс, я полагаю, дать. Попробуй-ка, давай, настигни гада. Знай, что скрывается лукавый тать в одном старинном датском замке на сцене и в объятиях жадной самки. Я сорвал сонет. Вероятно, я вынужден буду кому-то открыться. Скорее всего, Гамбургеру. Гамбургер меня сильно разочаровал. Он в тенетах внезапной страсти, вытеснившей все остальные заботы. Дружба, например, бесцеремонно отодвинута в сторону. Наше дело, достойное по замыслу, если не по исполнению, ему тоже предоставлено чахнуть. А ведь Гамбургер — основатель. Это его благородный призыв к справедливости вовлек остальных, и меня в том числе, в обреченное предприятие. Мы ненадолго встретились после обеда и обсудили положение. Наши силы растаяли. Сало Виткавер уже приполз, скуля и хныкая, обратно к Липшицу и вновь был принят в труппу. Блум решил бросить театр и посвятить себя единственному занятию, где он компетентен. Он приступает к осаде Манди Датнер, физиотерапевта. Он называл ее «Манкой Манди». Такое дело, если выгорит, будет стоить всех огней Бродвея. Эмма Ротшильд отпущена к своим шахматам. Она сказала, что качество ее игры снижается. Что до красного карлика, он на время выбыл из строя, просыхает, по выражению доктора Комминса, которого я встретил, когда он выходил из комнаты Полякова. Комминс повесил на двери табличку «Не беспокоить» и сказал: «Две бутылки водки за 24 часа? Какой-то идиот опять его втравил. Он держался несколько лет. То, что его печень вообще действует, противоречит медицине, по крайней мере, моей. Об этом стоило бы написать в журналы». «Он оправится?» «Может быть», — весело ответил Комминс, «если его раньше не заберет ФБР». Из-за двери доносился голос красного карлика, который мужественно распевал, стуча зубами, дубинушку. «Ну, так какой теперь план?» — спросил я Гамбургера. «План? Ты серьезно, Корнер?» «План!» Затем смягчившись. «Сейчас мы бессильны что-либо сделать, это ясно. Поговорим через несколько дней». «Значит, ты готов согласиться с тем, что Липшиц нас вышвыривает?» Гамбургер выпрямился во весь рост, но даже при этом оказался сантиметров на 8 ниже меня. «Как ни больно, должен напомнить тебе, Корнер, что меня никто не вышвыривал. Я сам ушел». Он взглянул на свои часы. «Прошу извинить, но у меня другие планы на вечер».